Глава 51. Разговор, если его можно так назвать, вышел короткий. Осторожно подняв голову, Герхард перестал считать и посмотрел на Андреа. Морщась, она стояла посреди гостиной. Очевидно, ее застали врасплох. Редкий случай. В молодости она была бдительнее. Она громко выругалась. Герхард вжался в спинку стула. Кое-кто за это поплатится. «Чертова сука!» — послышался ее крик. На мгновение ее фигура скрылась за двойными дверьми. «Вот сука чертова!» — раздалось снова. Потом наступила тишина, и Герхард опять принялся считать гипсовые розетки на штукатурке. Вскоре Андреа, надев тапочки, спокойно вошла в гостиную, взяла Герхарда под руку и увела на кухню. Он тихо сидел под люстрой и слушал недовольное бормотание, пока не вернулся ее муж. Взгляд Герхарда расплылся. Он пытался пропускать через себя поток слов, не замечая их. «Арно фон дер Лейен! Я его видел!» — чуть ли не кричал Штих. «Ну и ну! Как Ланкауэ рассказывал, говорил по-английски. Вот это да! Я чуть в обморок не упал, когда он представился Брайаном Андервудом Скоттом. Этого даже Ланкау не знает. Вот так имя!» Штих хотел было засмеяться, но сдержался и прокашлялся. «Придурок! Что тут еще скажешь? Брайан Андервуд Скотт!» Вдруг Штих замолчал, изменился в лице и заговорил тише. Слышно его было плохо. «Мы поговорили, он сказал «excuse me», даже не догадываясь, кто я такой». Он нежно потрепал жену по щеке. «Андреа, он не знал, кто я такой, храни тебя Бог. Ты же уговорила меня изменить внешность. Да, слыхала бы ты его». Он сел, снова прокашлялся и запыхтел от напряжения и от нахлынувших эмоций и после подъема в квартиру по лестнице. «Андреа, мы с ним договорились встретиться меньше, чем через 2 часа!» Он улыбнулся ей. «Он думает, что придет к нам на ужин. В 9:30 мы встречаемся на Ленгенхардштрассе, 14. Бог его знает, кто там живет!» Засмеявшись, он снял один ботинок. «Этого Арно фон дер Лейен никогда не узнает. Мы с тобой об этом позаботимся, правда, Андреа? Я ему посоветовал идти через Штатгартен». «Она звонила». Осторожно проговорив это, Андреа чуть отступила, так, чтобы между ней и ее мужем сидел Герхард Пойкерт. Выронив второй ботинок, Петр Штих посмотрел ей прямо в глаза. «Петра Вагнер?» Открыв глаза, Герхард стал недоуменно оглядываться, пока не заметил горошины на фартуке Андреа. Начав под кармашком, он стал терпеливо их пересчитывать. Слева направо, сверху вниз. Взгляд Герхарда скользил с одной горошины на другую. «Да, она звонила 10 минут назад, спрашивала тебя». «И?» «И бросила трубку, когда я сказала, что тебя нет дома». «Идиотка!» — рявкнул он, хватая только что снятый ботинок. «Какая же ты идиотка!» Пытаясь отодвинуться назад, Андреа наткнулась поясницей на край кухонного стола. Для Герхарда горошины съехали. Порой Штих бил очень хлестко. Когда их с женой взгляды встретились, он замер, а затем опустил руку. «Дура, ты ведь знаешь, что Крёнер ее ищет!» Даже если бы Герхард Пойкерт был на чеку, он не смог бы увернуться от удара Штиха. Ботинок был старым, на нем много раз меняли подметки, и тяжелым, а висок Герхарда совсем голым. На мгновение у него потемнело в глазах. Когда он пришел в себя, стоящий над ним человек продолжал его лупить. «Это все ты виноват!» — проорал он и снова ударил. «Ты и твой проклятый английский пес! Excuse me, excuse me! Неприятностей он нам не добавит, их нам и с тобой хватает!» Ударив в последний раз, он уронил ботинок и вышел из кухни. Забившаяся в угол Андреа взяла пару чашек и пошла в гостиную, будто ничего и не произошло. Герхард неподвижно лежал, опираясь затылком о дверцу шкафа, не дотрагиваясь до места удара. Он подергал сначала одной лодыжкой, затем другой, и стал медленно напрягать все мышцы тела одну за другой. Когда Андреа вернулась за кофе, она неразборчиво что-то пробормотала и, проходя мимо, раздраженно пнула его ногу. Едва осознав боль, он ошарашенно перевел на нее взгляд. Потом его надолго оставили в покое. В отчаянной попытке привести мысли в порядок он снова решил что-нибудь посчитать. Друг за другом непрерывно накатывали внезапные мысли и странные эмоции. Внутри у него все кипело. Сначала ощущения. Все вокруг возбужденные и раздраженные. Грёнер ушел, он избавится от Петры. А потом имена. Арно фон дер Лейен, Брайан Андервуд Скотт и снова Петра. За один день Петр Штих стал бить его уже во второй раз. Но растормошили его не удары, а эхо непривычных звуков, вырвавшихся изо рта Штиха. Герхард Пойкерт поднялся и долго стоял под жужжащей лампой. «Excuse me». Слова казались поцелуем, пробуждающим от глубокого сна. Какое-то время из гостиной доносились крики Петра Штиха, оравшего на жену. Обычно они быстро смолкали. И в этот раз тоже. В гостиной горел неяркий свет, но его хватало, чтобы разглядеть, чем заняты Петр и Андреа Штих. Сосредоточенный старик даже сгорбился. Герхард выскользнул из темной прихожей и стал наблюдать. Опущенную крышку письменного стола усеивали металлические детали. За спиной Штиха вырисовывался темный секретер. Герхард и раньше все это видел. Как только старик соберет пистолет, он зажжет свет на потолке, одобрительно осматривая свое творение. Отполированное и готовое. В этот момент Андреа удовлетворенно вздохнет. Наконец-то она разглядит свое вязание. В море света. На протяжении многих лет в этих комнатах мужчины смеялись, несмотря на то, что окружающие от них страдали. «Тебе чего здесь надо?» Не оборачиваясь и не поднимая головы, старик заметил, что Герхард вошел. «Отправляйся на кухню, урод!» произнес он и, наконец, обернулся. «Аккуратнее с мебелью, Петр!» Андреа выпрямилась, подняв глаза от вязания. В дверях неподвижно стоял Герхард Пойкерт, упрямо глядя на Штиха. Он и не думал подчиняться. Штих зажег свет и медленно встал. «Ты не слышал, что тебе сказано, идиот?» Старик подался к стоявшему в дверях человеку, властно и угрожающе, напоминая старого, гордого, рычащего пса. Даже когда он направил на Герхарда пистолет, тот не пошевелился. «Андреа, он таблетки пил?» «Да, я их положила на стол, когда ты ушел. Их нет». Размеренными шагами подошел Штих. И тут Герхард дернулся. Никто не смотрел на его руку, откуда вдруг высыпалась куча таблеток. Эффект оказался ошеломительным. Первой отреагировала Андреа. «Вот черт!» — выругалась она. У старика отвисла челюсть. Бросившись вперед, он ударил Герхарда рукояткой пистолета, а потом они сшиблись. Из раны на щеке у Герхарда Пойкерта еще не потекла кровь. Герхард почувствовал, что наваливаются смятение и тошнота, и встал на четвереньки, как зверь. На его шею и затылок градом сыпались удары рукоятки пистолета. «Жри их, тварь!» визжал Штих, пока не сел вымотанный эмоционально и физически. Но Герхард Пойкерт не стал поднимать с пола таблетки. Они лежали там, куда упали. «Наверное, я тебя укокошу», — прошептал Штих. Андреа помотала головой. Схватив Штиха за руку, она предупредила, что он разведет грязь и поднимет шум. Абсолютно ненужный риск. Встав на колени, она остановила кровь пластырем. Взгляд у нее был ледяной. «Это скорее ради ковра и пола, а не ради тебя», — сурово произнесла она. Взяв Герхарда под мышки, она подтащила его к ближайшему стулу. Увидев кивок мужа, она подобрала таблетки. Посмотрев на часы, Штих поставил пистолет на предохранитель, потом убрал в карман. На Герхарда он смотрел мягко. Когда он подвинул стул к своей жертве, Герхард сжался. Штих ласково обнял его за плечи, как родного сына. «Герхард, ты прекрасно знаешь, что нас надо слушаться, иначе мы рассердимся и тебя накажем. Так ведь всегда было, верно, Герхард? Мы будем тебя бить или прижмем по-другому, да? Ланкау, Крёнер и я всегда рядом, ты же знаешь. Мы можем тебе что угодно заставить делать». «Разве не помнишь, Герхард, как мы тебя заставляли собственное дерьмо жрать?» Штих склонил голову к щеке Герхарда. «Сегодня ведь мы так делать не будем!» Вкладывая таблетки в протянутую руку мужа, Андреа чуть ли не присела. «Сейчас, Герхард, ты выпьешь таблетки!» — сказал Штих, откашливаясь. «Или не знаю, что я с тобой сделаю на этот раз!» Герхард и не пытался сопротивляться, когда Петр Штих раздвинул его сухие губы. Его тело совсем ослабло и лишилось сил. Мысли буквально выжгли его изнутри. «Разжуй их, Герхард, или глотай целиком, мне все равно. Главное, ты их проглотишь». Но после третьего шлепка Герхард Пойкерт и не думал глотать таблетки. Старик решительно поднялся и принес пистолет. Когда он снял его с предохранителя, его жена быстро сделала пару шагов к дивану, словно уже видела, как он выполняет подобные угрозы. Тяжело дышащий Герхард не сводил глаз со Штиха. «Погоди, Петр, возьми подушки!» Вздохнув, старик взял одну из протянутых подушек. Затем прижал ее к виску Герхарда вместе с дулом пистолета. «Выстрел не такой громкий будет», — сказал он. Подушка прохладная. Вторую Андреа держала за уголки, приставив с другой стороны к голове Герхарда. Она была теплее, как будто на ней только что сидели. «Слушай сюда, обезьяна!» — произнес Штих и, усиливая эффект сказанного, чуть сильнее прижал подушку к щеке Герхарда. «Ты свою роль сыграл. От Петры мы избавимся, а ты нам тогда к чему? Вы двое друг друга страховали. Отлично все было устроено. А зачем ты нам сдался, раз ее не будет?» Держали его крепко. Но Герхард все же умудрился повернуть голову, чтобы посмотреть палачу в глаза. «Это твой последний шанс», — продолжил старик. «Если сейчас проглотишь таблетки, вечером можешь возвращаться в свое кресло в больнице Святой Урсулы. А если не проглотишь, мы уж придумаем какую-нибудь историю, которая объяснит твое отсутствие. Глотай сейчас же! Считаю до 10!» С тех пор, как Герхард в последний раз принимал таблетки, прошло уже много часов. Раньше таких долгих перерывов не было. Когда он пару минут назад стоял на четвереньках на полу, терпя удары, он глазел на маленькие белые штучки, рассыпанные под обеденным столом. И в первую очередь его охватило удивление. Комната как будто вытянулась, во рту не заканчивалась слюна, все время приходилось сглатывать. Возникло забавное ощущение, что тело попеременно то увеличивается, то сжимается. Звук шагов Андреа напоминал топот быка. Казалось, слова пропустили через громкоговоритель. Когда старик начал считать до 10, Герхард почувствовал, как им овладело упрямство. Ему мешало лицо старика. От него на комнату опускалась тень, вызывая отвращение. От него шел кислый запах из-за щетины у края бороды. Вид у него был неопрятный. На счет 5 Штих плюнул ему в лицо. Никакой реакции. От бешенства кожа у старика стала бесцветной. Изо рта капала слюна. Андреа с тревогой на него смотрела. «Терпеть не могу шум и грязь!» — крикнула она. Она оказалась в неудобном положении, когда подвинулась, так, чтобы пуля ни в коем случае ее не задела, когда пройдет через голову Герхарда. Она могла бы потерять равновесие от малейшего дуновения ветра. На счет 7 Герхард Пойкерт поднял руку и стер с лица слюну тыльной стороной ладони. Вопли Штиха ни к чему не привели. Чем они тише, тем лучше действовали. Когда старик ласково обнял его за плечи, он нечаянно пробудил то, чему с точки зрения Герхарда было сложнее всего сопротивляться. Желание что-то почувствовать. Без одной детальки картинка не сложится. Нет картинки — нет мыслей. Нет мыслей — нет чувств. А нет чувств — нет и реакции. Всю эту цепочку запустило одно единственное мягкое прикосновение Штиха. Ласковые руки пробудили чувства. Последней деталькой стала угроза Петре. Когда мягкость Петра Штиха ушла и с новой силой возобновились угрозы, последовала реакция. Картинка сложилась. На счет 9 Герхард резко выплюнул таблетки в лицо своему палачу. Старик даже на мгновение ослеп. Последняя роковая ошибка. Ошеломленный старик отступил. Андреа визжала, как будто свинью режут, и размахивала подушкой, словно ей можно кого-то убить. Снова плюнув, Герхард схватил старика за запястье и изо всех сил вдавил ногти в его упругую кожу. Герхард не обратил внимания на металлический звук, раздавшийся, когда упал пистолет, а потом было уже поздно. На мгновение наступила тишина. Андреа встала напротив Герхарда, вытянув руки. Она схватила пистолет, собираясь пустить его в ход. Глаза у Штиха горели безумием. От злости его всего трясло. По его щекам стекала белая густая масса смешанных со слюной таблеток. Он этого даже не замечал. Отвернувшись от него, Герхард снова перевел взгляд на Андреа. Протянув к ней руку, он склонил голову на бок. Ресницы склеились, рот трясся. «Андреа», — сказал он, впервые произнеся ее имя. Эмоции смешались, затем вновь разделились, из-за чего он то плакал, то смеялся. «Дружочек мой, что-то ты разволновался!» Раздался за его спиной уверенный голос. По мере того, как щекам Штиха возвращался цвет, он выпрямился и постепенно пришел в себя. «Смотри-ка, Герхард, плеваться ты умеешь. Скоро ты успокоишься. Это я тебе обещаю. Отдашь мне пистолет, Андреа?» — попросил он жену, протягивая руку. «Пора с этим заканчивать». Молниеносно, могло показаться, что Андреа добровольно отдала Герхарду пистолет, его рука вытянулась вперед и выхватила у нее оружие. Ни Андреа, ни ее муж не успели понять, что произошло. Затем Герхард схватил ее за рукава и швырнул об стену с такой силой, что она упала и больше не встала. И, наконец, наружу прорвалась взаимная злоба. Без единого звука, не осознавая толком, что произошло, Штих схватил Герхарда Пойкерта за горло и с худалыми, как у скелета, руками. Несмотря на годы, проведенные в апатии, Пойкерт вырвался и нанес Штиху жесткий удар в челюсть. Больше старик сопротивляться не стал. «Чего ты хочешь?» — с трудом спросил Штих, когда Пойкерт толкнул его на стул. Было видно, что у него ныли руки, обмотанные ремнем. «Что тебе надо?» Пойкерт поднес руку к ноздре, откуда сочилась прозрачная жидкость, посмотрел на потолок, подождал, пока Штих откашляется, и успокоился сам. Штих долго его рассматривал. Когда Штих собирался заговорить, Герхард нагнулся и поднял с пола пистолет, лежавший у него в ногах. Герхард вздохнул. Хоть он и пытался, с его губ не сорвалось ни слова. Он хотел попросить старика снова назвать имя, не Арно фон дер Лейен, а другое, то, над которым Штих смеялся. И оно всплыло само по себе. Брайан Андервуд Скотт. Встав, Герхард вдруг ударил старика рукояткой пистолета, так что тот покатился по полу. Затем он опять сел и попытался пересчитать гипсовые розетки на потолке. С каждой попыткой имя звучало все отчетливее. Наконец, он опустил взгляд и задумался. Потом пошел на кухню и выдвинул несколько ящиков. Найдя то, что искал, он заботливо потушил за собой свет и ушел в конец прихожей. Открыв узкий шкаф, он скатал из найденной фольги большой шар. Он скрутил предохранитель щитка, выключил главный рубильник и снова включил, предварительно поместив комок фольги на место предохранителя. Старик еще лежал на полу, когда Герхард выдрал провод из патрона лампы секретера. Затем он разделил два провода, без изоляции, и вновь вставил вилку в розетку. Старик застонал, когда его опять усадили на стул. Они долго смотрели друг другу в глаза. Уж тихо они были красные, как тогда в госпитале, когда он не закрывал их под душем. Но страха в них не было. Петр Штих внимательно посмотрел сначала на пистолет, а потом на провода, которые ему протянул Герхард. Замотав головой, он отвернулся. Получив пару ударов в грудь, он лишился сил, необходимых для того, чтобы сопротивляться. Герхард всучил ему в руки провода. Кожа на ладонях была нежная. Носком ботинка он дотянулся до бакелитового рубильника на стене. Раздался слабый треск. Едва старика ударило током, он выронил провод. Герхард отключил электричество, снова впихнул провода в кулаки Штиха и повторил всю процедуру. На пятый раз старик захрипел и, потеряв сознание, повалился на пол, прерывисто дыша. На запястьях почти не осталось следов от ремня. Герхард Пойкерт осторожно его снял и вернул на место, на пояс старика. За Андреа ковер так сильно задрался, что почти накрыл ее. На него упали сорванные шторы и цветы в горшках. Торчали лишь ноги Андреа и ее тапочки. Когда Герхард подтащил ее к мужу, она не издала ни звука. Затем он переплел их пальцы и уложил лицом к лицу, будто они решили отдохнуть. В уголках рта Штиха почти высохла слюна. Открыв его рот, Герхард просунул туда концы проводов. Затем ласково погладил руку и щеку Андреа. Посмотрев в последний раз на ее непроницаемое лицо, он включил рубильник. Едва до них дошла ударная волна, испуганная Андреа открыла глаза. В судорогах она еще крепче сжала руку мужа. Пока не появился запах горелой плоти, он стоял и смотрел на конвульсии своих мучителей. Когда упала рука Штиха, звякнула цепочка его часов. Стрелка упрямо двигалась вперед. Было ровно 7 часов. Пройдя в угол, он поправил шторы и ковер, чтобы все стало как раньше. Постояв минутку, осмотрел цветочные горшки, валявшиеся у стены. Затем смел высыпавшуюся землю под ковер и поставил горшки на подоконник. И, наконец, вышел в коридор, убрал комок фольги и вернул предохранитель на место. В ту секунду, когда он снова включил рубильник, издав хлопок, сгорел предохранитель. Когда он уселся в темной гостиной и наступила полная тишина, он заплакал. Его накрыло множеством совершенно разных впечатлений. Он настолько потерял над собой контроль, что его чуть было не парализовала реальность поступков и слов. Мысли бродили по кругу, постепенно ускоряясь. И тут зазвонил телефон. Герхард снял трубку. «Крёнер». «Да», — нерешительно произнес он. «Петер, я нашел ту записку. Можешь не волноваться, я подготовился. Но вот найти Петру пока не получилось. Дома ее нет, я везде искал. Попросил фрау Биллингер позвонить мне, как только Петра Вагнер придет в больницу. Я сейчас дома». Герхард сделал глубокий вдох. Еще не конец. Медленно подобрав слова, он заговорил. «Никуда не уходи», — произнес он и положил трубку.